«Могу тебя понять», — сразу же заинтересовалась другой темой Эйлин. Видимо, сама тема баллов ее вообще не интересовала. Ей просто захотелось поболтать о чем-нибудь. «Как насчет снежка?» Сова недовольно ухнула и посмотрела на Эйлин с небывалым осуждением во взгляде. «Согласна», — кивнула я, а на вопросительный взгляд соседки пояснила. «Слишком банально и неинтересно, да и звучит как кличка какого-нибудь жирного домашнего кота», — закончила я, и сова подтверждающе ухнула. «Какие мы привереды», — фыркнула Эйлин, складывая руки на груди. «Вот сову в нашей семье зовут Изумрудик, и никто не обижается». «Серьезно?» — отозвалась Гермиона, закрывая левитирующую книгу и поднимаясь с кровати. «Изумрудик, а что такого-то?» — спросила Эйлин, с непониманием смотря на нас. «Нормальное имя Изумрудику нравится», — сказала она уверенно, но под недоверчивым взглядом совы возмущенно продолжила. «И нечего на меня так смотреть, это чистая правда. Вот прилетит письмо от моих родителей, и сама все у него спросишь». Сова согласно ухнула и перевела на меня требовательный взгляд. «Все, больше не дам», — отряхнув пустые руки, — сказала я, чем заслужила недовольное уханье. «Нечего так наедаться, а то потом взлететь не сможешь. Хила, ты же знаешь, что твоя сова спокойно перенесет и рояль, даже не заметив его веса», — решила уточнить Гермиона. «Переедание ни на ком хорошо не сказывается», — строго сказала я, уперев руки в боки. «Мои дядя с кузеном, отличное этому подтверждение». Получив все еще недовольное, но согласное уханье от совы, я решила прекратить пародировать тетю и все же продолжить интересующую меня тему. «Так какое имя больше подойдет моей сове?» — спросила я, присаживаясь на стул. «Задавака», — сразу же сказала Эйлин, показывая язык ухнувшей сове. «Ммм», — задумчиво протянула я, чем вызвала рядом еще один возмущенный ух. «Нет, ей не нравится. Может, Афина, греческая богиня мудрости?» — спросила Гермиона, подходя поближе к надувшейся от гордости сове. «Не», — сразу же отмахнулась я. «Слишком пафосно, да и на этот раз не нравится уже мне. Тогда так мы и продолжили подбирать имя для совы до отбоя, но, увы, так и не смогли определиться, какое лучше всего подойдет. На следующий день мы снова стояли в гостиной рано утром в компании всего первого курса Гриффиндора, а старосты взирали на нас со всей доступной им строгостью и серьезностью. «Все взяли нужные учебники?» — строго спросила Анжелика, проходясь взглядом по нашим нестройным рядам и слушая слабые подтверждения. «Напомню, что мы будем вас сопровождать до нужных кабинетов лишь первый месяц, а дальше только вы сами будете отвечать как за свою успеваемость, так и за свою посещаемость», — сказал Перси, уставившись в какую-то бумажку в руках. «Думаю, мы готовы», — кивнула Анжелика, складывая руки на груди. «Где ваш энтузиазм?» — громко спросила она, вытягивая из сонного царства добрую половину первокурсников. «У вас сегодня будут первые предметы, но сначала идем на завтрак в большой зал». «Не слышу вашего предвкушения и возбуждения», — приставив руку к уху, сказала она, вызвав у второго старосты закатывание глаз. «Ура!» — вопросительно сказал Рон, вяло поднимая руку, и за ним повторила еще парочка первокурсников, включая меня саму. «Как-то невдохновляюще», — заключила Анжелика, состроив недовольную гримасу, и повернулась к Перси. «Как ты считаешь?» «Считаю, что мы тратим здесь свое время зря, а уже могли быть на полпути в большой зал», — ответил он. «И правда», — кивнула Анжелика. «Так, первокурсники, вот вам задание поработать над своим утренним настроением, а сейчас вперед на завтрак. Что из себя представляют предметы в магической школе? На первый взгляд, да и на десятый, если честно, то они совсем не похожи на те, что были у меня в обычной школе. Но они учитывают какую-то базу, которой уже должен владеть ученик. А судя по учебнику трансфигурации, этой базой точно не является начальный курс физики в школе, разве что что-то похожее на математику там есть». За своими размышлениями я и не заметила, как наша группа подошла к нужному кабинету. Внутри он был похож на обычный класс, с доской и множеством окон, разве что парты со стульями выглядят добротнее и дороже. «Вот», указав рукой на класс, сказала Анжелика, «ваш первый урок скоро начнется, так что рассядьтесь по местам и достаньте нужную книгу и бумагу с пищевыми принадлежностями». Немного пошумев, мы все же заняли все места в кабинете. Рядом со мной сидела Гермиона, а за нами уселась Эйлин в компании Рона. Невилл и Симус сидели следующими. «Хаэм, как-то так получилось, что я села на первой парте, прямо рядом с окном. Что же, раз вы так быстро справились, то мы пойдем по своим делам», — сказал Перси, разворачиваясь к выходу. «Да», — сказала Анжелика и поспешила за ним. «Ведите себя хорошо. Профессор МакГонагалл скоро придет». Когда же за старостами закрылась дверь, то все сразу же начали весело гомонить, и я не исключение. Все же первый магический урок — это и правда событие, а Гермиона была хорошим собеседником и просто лучилась довольством, когда я у нее что-то спрашивала. Как-то незаметно в наш кабинет пробралась кошка. Она уселась на преподавательский стол и оглядывала нас с неподдельным интересом. Хм, возможно, это необычная кошка, хотя для низла она слишком маленькая. Может, просто котенок? Слушайте, мне одному кажется, что этот мелкий низл за ними следит. Громким шепотом спросил Рон, чем вызвал еще больше внимания к названной особе. А вдруг это питомец МакГонагалл? Поспешила поделиться своими выводами Эйлин. «И что?» — спросил Симус. «А то», — передразнила она его, высокомерно подняв подбородок. «Профессор могла поручить ей за нами наблюдать». «Серьезно?» — с сомнением спросил Рон. «Такой мелкий низл вряд ли сможет хоть что-то сделать». «Ох», — схватившись за виски, — сказала Эйлин, — «низлы бывают разные. Возможно, это такая разновидность, которая одним взглядом парализовать может. Ну, Гермиона, хоть ты им скажи», — решила она прибегнуть к чужой помощи. «Вы не думаете, что узор на ее мордочке похож на очки?» — спросила Гермиона, не сводя взгляда с кошки. «Да и взгляд очень знакомый. Хм, и вправду похожи на очки», — тихо сказал Невилл. Свое мнение никто не успел высказать, так как кошка с довольным мявком прыгнула вперед и буквально перетекла в профессора МакГонагалл, которая уже легко стояла на двух ногах в своей неизменной мантии и остроконечной шляпе и строго осматривала нас. «Привет, класс», — уверенно сказала она, когда образовалась поразительная тишина. «Как вы все уже знаете, меня зовут Минерва МакГонагалл, и я буду преподавать у вас курс трансфигурации», — сказала она и махнула рукой в сторону доски, на которой сразу же появилось ее имя и фамилия с названием предмета, выведенная каллиграфическим почерком. «Важно отметить, что вы должны слушаться меня во всем и точно следовать полученным инструкциям. Тот, кто будет пытаться что-то сделать без моего присмотра или разрешения, сразу же вылетит из этого кабинета и больше никогда его не найдет». «Понятно», — закончила она, пронзительно посмотрев в глаза каждого из нас. Встретившись же взглядом со мной, она быстро его отвела, и я ничего не успела уловить, не то чтобы я вообще пыталась, но зато теперь я знаю, что у нее зеленые и пытливые глаза. «Итак, для начала откройте свои учебники», — сказала профессор МакГонагалл, доставая свою палочку. «На моем недавнем примере вы могли увидеть высшую точку магии трансфигурации, превращение собственного тела во что или кого угодно», — сказала она веско, чем вызвала удивленные и пораженные вздохи. «Мало кто достигает такого мастерства, но все же стоит показать вам не только вершину, но и тот базовый уровень, которого должны достичь все выпускники Хогвартса». После ее слов она замысловато махнула палочкой в сторону учительского стола. Миг, и он превращается в кусок золота. Еще несколько взмахов, в большущего низла, который был выше меня на пару голов. Взмах, стопка бутербродов. Взмах, часть стены от каменного дома. Взмах, изящный стол с сервированными блюдами и чаем. Взмах, стопка книг. Взмах, снова обычный учительский стол. Сейчас вы могли наблюдать многообразность искусства трансфигурации. В пораженной тишине голос МакГонагалл казался недостижимым и каким-то загадочным. «Основательно изучив предмет, вы не пропадете ни в безжизненной пустыне, ни в кишащих различной живностью лесах. Главное, помнить, что для волшебника нет границ, а трансфигурированную еду лучше есть только после кое-каких манипуляций, которые вы будете изучать на втором курсе. Сейчас же вы начнете со снов. Как вы думаете, что является основой для любого волшебника?» — спросила она, рассматривая нас с нескрываемым интересом. «Магия», — решил сказать кто-то из моих однокурсников после того, как поднял руку и ему дали слово. «Надо будет лучше познакомиться с ними, или хотя бы не пропускать их имена мимо ушей. Без нее вы и волшебником не будете», — кивнула профессор. «Но мы говорим о тех, кто уже имеет магию. А вас, есть у кого еще какие идеи?» «Выносливость», — предположил еще кто-то. «Тоже важно, но не является самым главным», — одобрительно сказала МакГонагалл. Рядом со мной Гермиона внезапно охнула и резко подняла руку вверх, чуть ли не взлетая с места. «Мисс Грейнджер», — кивнула ей профессор. «Знания», — со счастливой улыбкой сказала Гермиона. «Без знаний мы и представить не можем, как сделать хоть что-то из того, что вы нам сейчас показали. Правильно, слабо улыбнулась МакГонагалл. Одно очко Гриффиндору. После ее слов я почувствовала слабое и практически незаметное дрожание голосов стен замка. Без знаний ваш максимум будет какой-нибудь огненный смерч. Могу признать, что это тоже бывает полезно, но он вряд ли поможет вам выжить в пещере или выплыть из середины океана. Разве что вы сможете поджарить сами себя на потеху падальщикам. Поэтому мы и начнем с этих основ, а тот, кто не захочет их воспринимать и будет пренебрегать, что же, один поход в запретный лес легко вернет такому ученику тягу к знаниям, совершенно серьезно сказала она, чем вызвала у меня, да думаю, не только у меня, стаю мурашек. Открываем учебник на первой главе. Надеюсь, все из вас ознакомились с материалом перед уроком. Жуть какая, высказал свое мнение Рон, когда мы шли по коридору после первого урока в компании остальных учеников и старост. Даже моя мама не нагоняла столько жути, чтобы я сел за учебники. А мне понравилось, счастливо улыбаясь, сказал Гермиона. Тем более профессор МакГонагалл все правильно говорила. Конечно, тебе понравилось, сказала Эйлин. Ты же просто на каждый вопрос руку поднимала. И не стыдно? А чего мне должно быть стыдно? Неподдельно возмутилась Гермиона. Это вам всем должно быть стыдно за свою глупость. Мне же стыдиться нечего, гордо заявила она, сложив руки на груди. Думаю, Эйлин хотела сказать, что стыдно не делиться своими знаниями и оставлять нас с носом, решил смягчить углы Симус, подмигивая надувшейся Эйлин. Правда, с неподдельным воодушевлением заглянула Гермиона в глаза девочки. Да, чуть растерявшись и пряча глаза, ответила Эйлин. Это же просто замечательно. Сразу же воодушевилась Гермиона. Мы можем заниматься дополнительно все вместе, а потом и познать все тайны волшебства. Ну вот, вымученно вздохнул Рон, я уже чувствую, как тиски учебы сжимаются на моей шее. Если не хочешь, то можешь не учиться и оставаться хиленьким волшебником, махнула в его сторону рукой Гермиона. Эй, возмутился уже Рон, я, вообще-то, стану великим волшебником. Да, с сомнением спросила Гермиона, оглядывая его, что-то не вижу особенного рвения. Маленькая перепалка каким-то образом разрядила атмосферу. Если честно, то первый магический урок мне понравился, хоть и было в нем что-то волшебное только в начале. Остальное же время мы провели за писаниной и конспектированием. Мы даже вывели пару формул самостоятельно, а домашнее задание было подумать, где они могут пригодиться и написать об этом эссе. Что-то мне подсказывает, что в библиотеке уже есть куча книжек с нужными примерами. Дальше у нас будут чары и заклинания. Звучит многообещающе. А то слова профессора МакГонагалл об огненном шторме меня немного покоробили. Ведь я и правда ничего, кроме грубого воздействия, и не могу, а хотелось бы уметь хотя бы вещи в воздух подымать без помощи артефактов или там посуду взмахом палочки мыть. «Здесь у вас будут проходить чары первый месяц», — сказал Перси, когда мы вошли в класс. «Располагайтесь». Старосты практически сразу ушли, а мы заняли уже привычную рассадку. Сам же кабинет был похож на прошлый, но просторнее и с вкраплениями синего цвета, а на потолке было нарисовано звездное небо, но на этот раз для разнообразия совершенно неживое. Здесь даже была парочка манекенов, которые скромно стояли в углу. «Привет, класс!» – звучно оповестил нас невысокий человек, напоминающий гоблина с седой бородой и в светло-синей мантии. «Вижу, вы уже заняли свои места». «Молодцы!» – радостно отметил он и поспешил к преподавательскому столу. «Меня зовут Филиус Флитвик, и я буду преподавать вам чары и заклинания», — взмахнул он непонятно откуда взявшейся палочкой, и нужные слова появились прямо в воздухе в виде светящихся печатных букв и остались там висеть, чуть перетягивая на себя внимание. «Думаю, профессор МакГонагалл ввела вас в курс дела, так что давайте начнем без долгого вступления. Кто может сказать, чем различаются чары и заклинания?» Некоторые из первокурсников неуверенно подняли руки, и среди них, кроме Гермионы, даже Рон был. Я же пыталась найти ответ в учебнике, который еще даже не открывала. «Мистер Уизли, прошу», — добродушно сказал Флитвик, указывая на него. «Чары как бы ложатся на предмет, а заклинание производит мгновенный эффект», — чуть неуверенно ответил Рон. «Неплохо», — кивнул профессор Флитвик, хоть и сказано грубо. «Один балл Гриффиндору. Как сказал мистер Уизли, чары вы можете наложить на предмет. Например, первые чары, которые вы будете изучать, это чары левитации. Вингардиум левиоса», — сказал он, взмахнув палочкой, и учительский стол взмыл в воздух. Простейшие чары, но есть еще и заклинания со схожим эффектом, например, «Сублимтис», сказал профессор и, взмахнув палочкой, направил ее на стул. Как вы можете видеть, стул теперь тоже парит. Эффект один и тот же, но в чем же их принципиальное различие? Задал Флитвик вопрос и начал с интересом разглядывать наши задумчивые лица. Прошла минута, и стул упал с ощутимым грохотом, но профессор Флитвик даже не обратил на это внимания. Стол же продолжал преспокойно висеть в воздухе. Это событие, кажется, навело пару учеников на нужную мысль, и вверх поднялось несколько рук. «Ох!» – радостно воскликнул Флитвик. «Как вас много в этом году! Что же, давайте выслушаем чью-нибудь версию!» С этими словами профессор подкинул палочку в воздух, и она быстро закрутилась. Через пару секунд палочка указала на одного из незнакомых мне учеников. «Мисс Парвати, ну, ваше заклинание выдохлось, а чары держатся до сих пор?» Полувопросительно ответила она, указывая на очевидный факт. «Да, это так», — кивнул Флитвик, приманивая свою палочку обратно в руку. «Но почему так происходит? Можете ответить более полно?» «Я думаю, заклинание выдохлось», — чуть растерявшись, все же ответила она. «В принципе, верно», — сказал Флитвик. «Но надо, чтобы кто-то из вас это сформулировал правильнее. Все же это лишь первая глава учебника», — с самым возможным из всех прозрачных намеков сказал он. «Кто хочет попробовать?» На этот раз осталась лишь одна рука. «Мисс Грейнджер», — добродушно кивнул профессор Флитвик в ее сторону. «Чары ложатся на предмет или живого человека и являются самоподдерживающимися, то есть будут действовать до тех пор, пока их не отменить или пока целевой предмет не разрушится. Существует множество чар, от простейших, которые вы нам показали, до сложных проклятий. Заклинания же вызывают мгновенные эффекты, действуют лишь определенное время, которое зависит от количества магии, вложенной в волшебство. Также заклинания тоже можно отменить», — с рвением сказала она, смотря прямо на профессора. «Верно», — кивнул Флитвик и взмахнул в сторону парящего стола. «Фините», — сказал он, и стол сразу же рухнул на пол, вызвав недовольное причитание у стен замка. «Простите за шум, как сказала мисс Грейнджер, чары будут действовать до тех пор, пока их не отменит. Фините подходит в большинстве случаев, но есть и множество других отменяющих заклятий. Что же, раз с этой разницей мы разобрались, то давайте я вам продемонстрирую кое-что по технике безопасности». После этих слов он поудобнее взял в руки палочку. «Видите ли, существует множество артефактов по управлению магией, созданию заклинаний и наложению чар, например, посохи, кольца, элементы одежды, просто какие-то предметы. Один раз мне встретился кувшин, который позволял запирать в него что и кого угодно. Большинство из них специализированные и могут наложить парочку чар и создать десяток заклинаний. Это удобно и намного безопасней, ведь все нужные формулы уже вложены в эти артефакты, и они вам пригодятся, если вы не собираетесь как-либо улучшать свои навыки и хотите отстать в развитии. Палочка же универсальна и способна помочь вам создать и наложить все, что вам в голову взбредет, но есть один нюанс, Сика», — сказал Флитвик, фигурно взмахнув палочкой и направляя ее в сторону многострадального преподавательского стола, и эффект проявился мгновенно. Рука профессора отлетела к столу, орошая все вокруг кровью. «Вы можете лишиться жизни лишь из-за одного неосторожного движения», — совершенно спокойно сказал Флитвик, подходя к отрубленной руке с зажатой палочкой. «Мы могли бы учить вас использовать безопасные артефакты, но они будут вас ограничивать, может, даже через несколько поколений ваши дети вообще не смогут творить магию без нужных предметов», — недовольно покачал головой Флитвик, доставая из мантии красный флакончик и выпивая его залпом. «Палочка опасна не только для вас, но и для окружающих, так что учитывайте это, если захотите показать свое мастерство, не отточив нужные действия до совершенства. Что же это вам даст? Возможность творить волшебство без помощи палочки». С этими словами Флитвик поднял свою руку и приложил ее к уже почти не кровоточащей ране. Кровь, разлитая вокруг, поднялась в воздух и устремилась к культе. Через считанные секунды профессор вновь стоял совершенно целый, и лишь отрезанный рукав на мантии напоминал о случившемся. Многие волшебники с палочкой в руках умудряются ограничивать себя и не хотят переходить на новый уровень владения магией, ведь это им совсем не нужно, но я надеюсь, что вы, мои ученики, превзойдете прошлое поколение и станете полноправными магами. Спрятав палочку в мантию, Флитвик взмахом руки приманил отрезанный рукав и вскоре восстановил свою мантию полностью. Еще один взмах руки, и преподавательский стол разрезается пополам. Совершенно без каких-либо дополнительных движений со стороны профессора эти две половинки взмыли в воздух, а потом соединились воедино, превращаясь в новенький и совершенно невредимый стол. «Палочка – это ваш проводник и наставник в мир настоящей магии, и только от вас зависит, кем именно вы станете. Не знаю, что думали другие, наблюдая за действиями профессора, но я абсолютно точно для себя решила научиться делать так же». И судя по образовавшейся тишине и горящему взгляду Гермионы, большая часть учеников будут солидарны со мной. Первые уроки 3.02. Вы видели? Видели? Он же себе руку отрубил, а потом как ни в чем не бывало продолжил вести урок. Круто же, Рон продолжал делиться своими впечатлениями от урока, пока мы направлялись в столовую под руководством старост Гриффиндора. Справедливости ради, он был не одинок. Практически все первокурсники на нашем факультете изливали вовне поток своих мыслей и восторгов, а восторгаться было чем. В отличие от трансфигурации, где после захватывающей демонстрации нас сразу же погрузили в скучнейший мир конспектирования и попыток понять, что вообще значит то, что ты написал на уроке чары и заклинаний, профессор Флитвик перемежал пласты текста и математических формул с демонстрацией и кучей вопросов к нам, чтобы мы практически сами дошли до нужных мыслей. Правда, есть у меня чувство, что дадут нам творить волшебство с помощью палочки где-то через месяц, потому что для первых шагов в освоении магии нужно было подготовиться не только умственно, но и физически. Так, нам дали задание не только осмыслить законспектированное и решить парочку задач, но и развивать моторику всего тела, а нужные книги должны быть где-то в библиотеке. А мне больше понравилось, когда он руку на место поставил, сказала Эйлин. Это точно было мощное зелье восстановления. Интересно, когда нас научат делать такие же? Эф, зелья, пренебрежительно махнул рукой Симус. Это же скучно. Сидишь над этим котлом днями и только и делаешь, что кидаешь туда различную жуть. Лучше уж выучить, как правильно палочкой пользоваться. Осторожно коснулся он своей кобуры с палочкой. Зелья, вообще-то, тоже важны, сложив руки на груди, сказала Эйлин. Скажи ему, Гермиона. Да, это так, все предметы важны, горячо заявила она и обвела нашу компанию взглядом. И раз уж мы заговорили об этом, когда вы собираетесь заниматься дополнительно? Дополнительно, проныл Рон опустошенным голосом. А я уже забыл, что согласился на это. Можно же еще отказаться? Да, спросил он и с надеждой посмотрел на Гермиону. Как я и говорила, я тебя не держу, резко отвернулась она от него. Если хочешь отчекрыжить себе голову неосторожным движением, то я уж точно не буду тебя останавливать, мистер Великий Маг. Всю жизнь каждый раз одна и та же угроза смерти, громко забормотал Рон, запустив руки в волосы. А когда же отдыхать? Ты можешь спать ночью, тихо предложил Невиллу. Спасибо, Невиллу, что бы я без тебя делал, закатив глаза, сказал Рон. Всегда пожалуйста, кивнул Невиллу, чем вызвал легкое подергивание глаза у своего собеседника. «Ты говоришь так, как будто я собираюсь держать тебя в библиотеке весь день», — сказала Гермиона. «А разве нет?» — уточнил Рон. «По твоему взгляду понятно, что стоит нам туда зайти, и ты будешь держать нас там до последнего». «Что?» — совершенно неправдоподобно удивилась Гермиона и повернулась ко мне. «Хила, неужели ты тоже так думаешь?» «Ну, да», — подтвердила я. «Стоит только посмотреть на тебя во время разговора о дополнительных занятиях, так мурашки по коже начинают бежать». «Ребята», — с надеждой обратилась Гермиона к остальным. «У меня были кое-какие подозрения», — неуверенно начала Эйлин, отводя взгляд. «Невилла и Симус предпочли просто притвориться, что их здесь нет. Раз так, то можете не заниматься», — после пары секунд немой сцены заявила Гермиона и отвернулась от нас. «Ммм», — неуверенно промычал Рон и, пока другие пытались понять, радоваться им или считать себя в чем-то виноватыми, все же решился высказаться. «Я был бы рад позаниматься вместе с тобой, правда, но не все свое свободное время. Как насчет 2 часов в день?» «3», — недовольно буркнула Гермиона, все еще не оборачиваясь к нам. «Хорошо», — обреченно выдавил Рон, опуская плечи. «Я не против позаниматься и больше, но все зависит от того, будут ли у меня какие-то дела. А так 3 часа в день, тоже неплохо», — высказалась я, подходя поближе к расстроившейся соседке. Не смело начала Эйлин. 3 часа и нам подходит, верно? Обратилась она с вопросом к Невиллу и Симусу. Да, закивали они в унисон. «Правда», — робко обернулась к нам Гермиона с намечающейся улыбкой. «Правда», — уверенно заявил Рон, — «ведь никто из нас не хочет отчекрыжить себе голову». После его слов Гермиона неловко усмехнулась, а потом мы продолжили говорить о разных несущественных вещах, пока не дошли до большого зала. Время до обеда пришло быстро, даже удивительно, как столько времени могло пролететь в считанные мгновения. В прошлой школе я мучилась на уроках и только и ждала перемены или конца учебного дня, а здесь хочется еще. Хоть трансфигурация и оказалась немного скучноватой, но вот открывающиеся впоследствии возможности не дают просто закрыть учебник и притвориться, что ты никогда не поймешь, что там написано, ведь понять очень даже хочется. Обед в окружении множества самых разнообразных учеников и привидений был вкусным и сытным, поэтому в гостиную Гриффиндора мы вернулись полными сил. «Первокурсники», — обратился к нам Перси Уизли, собрав нас в кучу после того, как мы посетили свои комнаты. «Первый учебный день у вас закончился, но это не значит, что пришло время просто сидеть в башне и бить баклуши. После обязательных предметов вы можете заняться множеством различных активностей, от изучения Хогвартса до вступления в клуб. Клубы в этой школе представляют из себя всевозможные занятия, которые вы только можете себе представить, но вот найти их и вступить можно, только если вы этого правда захотите. Эти внеклассные занятия возглавляют старшекурсники, которых, в свою очередь, курируют преподаватели. Так что вперед, изучать замок, а в своей комнате или гостиной вы сможете посидеть и в другое время». Закончив свою речь, староста замысловато взмахнул палочкой, и вскоре к каждому из нас прилетел лист со списком клубов. «Это лишь самые известные из них», — сказала Анжелика, указывая на листки в наших руках. «Вы всегда можете найти секретные клубы или создать свой, если не найдете подходящего вам. А теперь вперед!» — громко заявила она и замахала на нас руками, чтобы мы поспешили выйти из гостиной Гриффиндора. И нам ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Все же не закатывать же сцену из-за того, что тебе не дают провести оставшуюся часть дня, валяясь на кровати и плюя в потолок. Хотя, смотря на Рона и некоторых первокурсников, я усомнилась в своей последней мысли. Когда же мы большой гурьбой вошли в главный коридор башни Гриффиндора, я увидела, как за нами закрывается картина с полной дамой. И что-то мне кажется, что в ближайшие часы нас не впустят внутрь, даже если мы знаем пароль. «А можно войти?» — решила я сразу же проверить свою догадку. «Пароль?» — смирив меня взглядом, спросила полная дама. «Драконий подшерсток», — ответила я. Картина закатила глаза и показала проход в гостиную, из которой на нас уже недовольно смотрела Анжелика. «Что-то забыли?» — спросила она, сложив руки на груди. «Нет», — ответила я. «Просто проверила, можно ли открыть проход». «Конечно, можно», — усмехнувшись, сказала Анжелика. «Мы не обладаем волшебством такой силы, чтобы указывать самому Хогвартсу. Такое по силам разве что директору Дамблдору. Так что, первокурсники, не забивайте свою голову глупыми предположениями и бегите искать себе место для любимого занятия». Я и еще парочка людей рядом со мной кивнули и развернулись в сторону бескрайних просторов замка. Удивительно, но кроме нас и старост в гостиной и коридорах были лишь считанные единицы учащихся. Наверное, остальные сейчас на уроках или на внеклассных занятиях. Я думаю, выбрать клуб с волшебными шахматами, быстро просмотрев список, сказал Рон. «Хотя и в клуб по квиддичу вступить хочется. Ух ты, здесь есть изобразительное искусство, языки, любители книг разных жанров. Хм, а вот музыка мне не очень хорошо дается, хоть я и люблю ее», сказала Гермиона, подробно рассматривая листок. «Можно еще что-то для физической активности взять. Профессора говорили, что это полезно. Что же выбрать? Прямо глаза разбегаются. А мне нравится петь», взмахнув листком, сказала Эйлин. «Точно пойду в клуб музыки, и не нужны мне никакие другие активности. Думаю, попробую найти клуб с макетами», задумчиво сказал Симус. «Помню, я с папой любил клеить разные штуки, а потом разносить их петардой или еще чем. А я пойду найду мадам Спраут», тихо, но четко сказал Невиллу. «Она говорила мне подойти к ней после первых уроков. А когда мы будем дополнительно заниматься?» спохватилась Гермиона, выныривая из списка клубов. «Вы обещали 3 часа ежедневно. Тогда, может, после ужина?» предложил Рон после нескольких секунд нашего совместного ступора. «Как раз еще останется время для того, чтобы дойти до башни Гриффиндора до отбоя», согласно кивнула я. «Ладно, со скрипом согласилась Гермиона после подтверждающих кивков от остальных. «Значит, соберемся в большом зале во время ужина и после сразу же отправимся в библиотеку». «Договорились», — нестройно согласились мы с ней. Спустя пару минут все разошлись искать свои клубы, ведь у каждого из нас были довольно разнообразные интересы. Я же, оставшись одна, быстро вышла на внутренний двор Хогвартса с различными деревьями, ручейками, живностью и местами, где можно присесть и подумать. Все же удобно, когда путь сам подстраивается под твои желания. Как бы не привыкнуть к этому и уже начать блуждать в обычных домах с постоянной планировкой. Последняя мысль невольно меня развеселила, но улыбка быстро увяла, и я вновь посмотрела на список. Изучая его, я и не заметила, как развалилась на подозрительно удобной скамейке, но это все равно не способствовало улучшению моего настроения, ведь я понятия не имею, чем мне нравится заниматься. Вообще, такой роскоши, как свободное время, у меня как такового и не было. Я, конечно, слышала об этом от сверстников, но благодаря тете я не обладала возможностью испытать, каково это. Все время нужно было что-то делать, куда-то идти, зачем-то протирать уже блестящий стол еще раз и множество других разнообразных, но повторяющихся изо дня в день занятий. Дошло до того, что я занималась этим на автомате, и лишь редкие всплески волшебства вносили некоторые краски в повседневную рутину, но в конце концов они доставляли больше проблем, чем как-либо развлекали. И вот сейчас у меня появилось это самое свободное время, а я даже не знаю, куда его деть. Каких-то хобби, как игра в те же волшебные или даже обычные шахматы, у меня и не было. А сам список не добавлял какой-либо определенности, но зато я узнала, что клуб по каким-то плю и камням тоже довольно популярен, а клуб по поглаживанию акромантулов, что бы это ни значило, не отстает от клуба по квиддичу. Есть, конечно, и более понятные названия типа прогулки по Хогвартсу, художество для всех, занятия по пониманию книг, забота о растениях и другие. Но вот выбрать хоть что-то из этого я просто не могла, ведь чтобы даже найти эти клубы, нужно хотеть в них вступить, а такого желания у меня не появилось. Сложив список несколько раз и положив его в карман, я посмотрела на небо, заслоненное ветвями высоченного дерева. Любоваться, как солнце просвечивает сквозь зеленые листья, было расслабляюще, но все же не решало моей проблемы. Я могла бы достать учебники из сумки, с которой я все же решила не расставаться, и прочитать о других предметах и посидеть за той же трансфигурацией, но это опять же не решало самой главной проблемы. Я не имела хобби. Ну, не считать же за хобби постоянную уборку, ведь мне даже не нравилось этим заниматься. Пойти в клуб по уборке Хогвартса? Нет, мне хватило протирания полов, кажется, до конца моих дней. Тогда что вообще остается, чем я люблю заниматься? Можно пойти в клуб кулинарии, так как это тоже у меня неплохо выходит, но все же это не то, чем мне хочется заниматься до ужина каждый день. Хотя, рецепты волшебных блюд было бы интересно узнать, хоть я пока и не видела ничего необычного в местной еде, но это же не значит, что здесь вся еда обычная, верно? Размышляя о своих возможностях, я переводила взгляд на все, что есть в этом парке. Вокруг иногда проходили ученики, большая часть которых была со своими животными. Я даже заметила одного с подозрительно большой ящерицей, различная живность плутала то здесь, то там, некоторые даже прыгали по веткам, пустые и занятые лавочки, разнообразные деревья, которые, кажется, очень любили меняться друг с другом местами, удобные тропинки, детализированная статуя мужчины, который задумчиво сидел на большом камне и вокруг которого было поставлено несколько скамеек, на одной из которых я и сидела. Статуя не была как-либо подписана и даже не двигалась, обычная статуя, которых довольно много по всему миру. Я машинально остановила взгляд на этой единственной не меняющейся вокруг фигуре, а мысли перескакивали с одного предложения на другое, я даже заняла похожее задумчивое положение, но на скамейке. Так бы я и просидела, наверное, до ужина, если бы статуя резко не повернула голову в мою сторону. «У меня что-то на лице?» — спросил он требовательно. «Нет», — машинально ответила я, стараясь преодолеть возникший ступор. «Тогда почему ты на меня пялишься, девочка?» — спросил он. «Я, конечно, прекрасен, но все же неприятно, когда тебя так беспардонно сверлит взглядом», — заявил он, спрыгивая с камня. Ступор не собирался уходить, а вроде как статуя, облаченная в мантию и осторожно надевающая свою шляпу, прогулочным шагом направилась в мою сторону. «Простите, ладно, прощаю», — легкомысленно махнул рукой мраморный мужчина и сел рядом со мной, «но мне все же интересно, что тебя беспокоит, девочка, да так, что ты смогла смотреть на меня столько времени?» «Смогла смотреть?» — непонимающе спросила я, пытаясь собрать мысли в кучу и переварить то, что статуя может свободно передвигаться и всех вокруг это не то чтобы беспокоит. «Ау, ты даже не заметила?» — удивленно и от чего-то весело спросил он. «Кто же ты такая? На великую волшебницу не тянешь. Уж извини, но возраст у тебя неподходящий. Тогда что это может быть? Какой-то семейный артефакт. У меня нет никаких артефактов, кроме моей сумки и палочки». Почему-то поспешила я развеять какие-то подозрения у мужчины, а потом мне в голову пришла совсем уж странная мысль. «Ты не статуя?» Я, удивленно спросил мужчина и осмотрел себя. «Вроде все еще статуя. Что тебя навело на эту мысль?» «Я просто не думала, что статуи, даже волшебные, могут передвигаться так свободно», — ответила я. «Все же я с самого начала заметила, что статуя тоже была живой, но все же ее прошлое бездействие ввело меня в некоторое замешательство». «Так ты отпрыск маглов», — утвердительно сказал мужчина. «Ну что же, привыкай к новым реалиям, это все, что я могу тебе посоветовать. Но все же интересно, как ты смогла задержать на мне взгляд?» «Ты упомянул это уже два раза, но что именно ты имеешь в виду?» — спросила я, с интересом вглядываясь в мраморные глаза статуи и не находя ничего уж такого необычного, кроме самого факта осмысленно говорящего мрамора, конечно. «Ух, давно я не держал с кем-то зрительного контакта. Разве что Дамблдор иногда приходит меня навестить, но в последнее время он делает это все реже», — как-то грустно сказал он. «Все же даже великие маги стареют. А что до твоего вопроса, девочка, то все довольно просто. Мой создатель был довольно эксцентричной личностью. Во времена его жизни была популярна скульптура, и он решил сделать особенную статую в особенном месте», — с гордостью сказал мужчина. «А где у нас самое особенное и сравнительно безопасное место?» «Правильно, великий Хагвард сотворил перед ним двери и позволил поставить меня в этом саду», — широко провел он рукой по воздуху. «Концепция же моего создания довольно проста. С виду прекрасный волшебник, но вот если смотреть на меня дольше пары секунд, то перед твоими глазами предстает твой страх и ужас. По сути, мой создатель решил создать что-то вроде безопасного Бобгарта, но вот результат получился настолько великолепен, что он сам не мог смотреть на меня больше минуты. Могу сказать, что в то время я произвел небывалый фурор, ко мне приходило множество волшебников, чтобы попробовать свои силы и посмотреть на прекрасный ужас. И что же случилось потом? Поинтересовалась я, когда статуя замолчала. Время, опустив плечи, сказал мужчина. Все ко мне привыкли и даже как-то стали игнорировать, а потом я стал просто очередной статуей замка Хогвартс. Правда, сюда иногда заходят учащиеся и тренируют свою магию разума, но большинство не настолько целеустремленны, чтобы видеть свой кошмар хотя бы раз в месяц. Ну, я снова посмотрела на статую. Я вижу обычного волшебника в мантии и остроконечной шляпе. Жаль, конечно. Почему жаль? Поинтересовалась все еще безымянная статуя. Я бы хотела узнать, чего же я такого боюсь, призналась я. Хоть какая-то определенность была бы. Распространенная ошибка молодых, с ностальгией протянул мужчина. Поверь мне, мало кто на самом деле хочет смотреть своему страху в глаза. Так ты просто сидишь здесь, пока на тебя иногда бросают взгляды? Спросила я, после недолгого молчания. Да, обычно так и есть, кивнула статуя. Мне даже двигаться не надо, как всем остальным, чтобы произвести впечатление. Иногда сюда захаживает Дамблдор и интересуется успехами учеников и преподавателей, а так ничего особенного не происходит. И тебе нравится этим заниматься? Спросила я, доставая и разворачивая бумагу со списком клубов. Странный вопрос ты задаешь у статуи, подозрительно протянул мужчина. Сразу говорю, что не собираюсь присоединяться к твоим войскам или чему-то еще, а то были некоторые умники. Правда? С интересом уточнила я. А да, приходилось постараться, чтобы они были так напуганы, чтобы ко мне и на милю не хотели подходить. У меня даже получилось таким образом остановить парочку войн, самодовольно сказала статуя. Но ты вряд ли собираешься собирать восстание, вроде как, не собираюсь, ответила я, отводя взгляд. Но я вроде как пыталась сделать что-то подобное во время ориентирования первокурсников. Хах, засмеялся мужчина и осмотрел меня внимательнее. Так ты та самая Хила Поттер, «Признаться честно, я представлял тебя по-другому. Ты знаешь меня?» – спросила я, удивленно посмотрев на статую. «Эй, ты не думай, что я какой-то затворник», – возмутилась статуя. «Это настоящее преступление, не быть в курсе событий в Хогвартсе, тем более таких», – закончил он веско. «Ну, не думаю, что я первая, кто попыталась собрать первокурсников на мини-штурм Хогвартса», – заметила я. «Нет, конечно», – подтвердила статуя. «Иногда такое случается, а твоя попытка была одна из самых успешных, но я не об этом, а о настоящей первокурснице, которая смогла приказать Хогвартсу. Это, хотела было уже я откреститься от подобного, но потом вспомнила первый полный день в Хогвартсе и замолчала. Вот именно», – кивнул мужчина. «Кем бы я был, если бы не знал даже этого? Тогда весь замок просто на уши встал. Правда?» – почему-то засмущавшись, спросила я. «Именно», – кивнула статуя. «Обычно новости из этих сварливых картин надо клещами вытаскивать, но вот о тебе они сразу же рассказали, стоило мне только показаться им на глаза, да уж, и навела ты шороху, девочка», – уважительно закончил он. «Это плохо?» – спросила я, пытаясь решить, что же мне вообще делать с этой новостью и стоит ли что-то делать в принципе. «Плохо», – удивился мраморный мужчина. «Это восхитительно. На моей памяти ты первая первокурсница, которая смогла что-то подобное провернуть. Конечно, замок до сих пор ворчит на тебя, но все же Хогвартс всегда рад таким талантливым ученикам. Теперь даже понятно, как ты игнорируешь мое воздействие. Бывают такие одаренные, которые имеют хорошую защиту сразу же, но все же ты первая, кто вообще держится так долго». «Эх», — грустно вздохнула я, пропуская похвалу мимо ушей, и уткнулась взглядом в листок. «Не такой реакции я ожидал», — призналась статуя. «Что за великая проблема может быть у такой великой волшебницы? Что-то серьезное написано в этой бумажке. А ты сам не видишь?» — спросила я, придвигая к нему список поближе. «Какое-то перечисление», — вопросительно протянула статуя. «Извини, я не умею читать». «Серьезно?» — неверяще посмотрела я на него, убирая листок. «А зачем мне уметь читать?» — серьезно ответил он вопросом на вопрос. «Ну, чтобы уметь», — пожав плечами, ответила я. «Хм, может и вправду стоит научиться», — задумчиво сказал мужчина после нескольких секунд молчания. «Неважно, это дело на ближайшую сотню лет, а вот что мне интересно сейчас, так это что тебя так расстроило, Хилла Поттер?» «У меня нет хобби», — призналась я, тяжело вздыхая. «И это плохо, потому что», — непонятливо протянула статуя, — «потому что не иметь хобби, это грустно. Это же получается, что мне ничем не нравится заниматься. У меня нет чего-то, что будет меня радовать, а значит, я рано или поздно превращусь в одного из этих грустных взрослых, наполненных сожалениями». «Нет, не хочу», — заявила я. «О-о-о», — понятливо протянула статуя. «Теперь понятно. И вправду незавидная судьба, особенно для такой волшебницы». «Хм», — задумался он, подперев кулаком подбородок, и через пару минут задумчивого хмыканья он выдал. «А зачем тебе какой-то список?» «Что?» — спросила я, пытаясь проследить ход его мысли. «В смысле, ты же в Хогвартсе. Здесь каждый найдет себе занятие по душе, здоровое занятие», — почему-то уточнил он под конец. «И это значит, все еще не до конца понимая, о чем он», — спросила я, — «сожги этот ограничивающий тебя список и прими свою судьбу», — горячо заявил мраморный мужчина, вскакивая со скамейки. «Иди куда глаза глядят, и ты найдешь то, что ищешь», — заключил он, указывая на вход в замок. «Это», — задумчиво протянула я, проследив за его рукой, — «гениально». «Спасибо, я так и поступлю», — поблагодарила я, подлетая со скамейки. «Всегда пожалуйста», — уперев руки в боки и задрав нос, — сказал он. Но спустя секунду осторожно добавил: «Только можешь иногда навещать меня, я все же еще не сдался и нацелен пройти твою защиту и показать тебе настоящий ужас». «Я могла бы навещать тебя раз в неделю», — вопросительно предложила я, медленно приземляясь на землю. «Отлично», — кивнула статуя. «А теперь вперед». «Да», — кивнула я, одним движением руки превратив листок со списком в прах и развеяв его по воздуху, я побежала внутрь шепчущего замка, пытаясь настроиться на попытку найти себе хобби. Первые уроки 3.03, и вот я вновь хожу по Хогвартсу в поисках чего-то. Но на этот раз это не просто помещение, а нечто более значимое для меня. Все же найти то, чем тебе нравится заниматься, очень важно. Но вот после примерно часа ходьбы и заглядывания в каждый встречающийся на пути кабинет, который, к тому же, был практически всегда необитаем и представлял из себя немного пыльное помещение, я стала сомневаться в правильности своего выбора. Может, Хогвартс так не работает и статуя просто ошиблась, но сдаваться я не привыкла, а поэтому решила продолжить свои поиски хотя бы до ужина. Иду я вперед, захожу за угол, поднимаю гобелен, прохожу сквозь стену, нахожу сундучок, что растворяется и приносит баллы Гриффиндору, напевала я, пока скиталась вокруг. Может, мне нравится петь? Вполне возможно. Нужно будет поинтересоваться, где находится клуб пения. Вроде Эйлин туда хотела, так что спрошу у нее подробности при встрече. Но сколько бы я ни ходила, никакого продвижения в моих поисках не происходило. Поэтому, когда я уже в 10-й раз безрезультатно прошла через главную башню замка, решила присесть и отдохнуть в ней же, немного осмотревшись и заприметив, кроме толп разнообразного народа, одну непримечательную деревянную лестницу со скамейкой, я направилась к ней. Присев на удобную скамейку, я приняла уже полюбившуюся мне думающую позу и начала размышлять. Все же план статуи был довольно многообещающим, но или я делаю что-то не так, или даже сам Хогвартс не может мне подсказать хоть что-то о моем еще не существующем хобби. Так бы я и просидела здесь до обеда, бездумно смотря на жизнь в замке, но неожиданно для меня прямо из стены вылетел призрак и присел рядом со мной. «Кого я вижу? Неужели это сама Хила Поттер? Что же такого случилось, что ты сидишь здесь одна, когда должна была уже найти себе интересное занятие и заводить новые знакомства?» Жизнерадостно спросил призрак в каком-то богатом одеянии и с интересом начал меня разглядывать. «Здрасте», — кивнула я, встретившись с парадоксально живым взглядом полупрозрачных зеленых глаз. «А вы кто?» «Ох-ох», — странно усмехнулся призрак и отвел взгляд. «Какие первокурсники пошли, но вы правы, мисс, мы еще не знакомы лично. Позвольте представиться, я, почти безголовый Ник. Возможно, вы слышали обо мне от своих старост или от других учеников. Честно, не припоминаю», — чуть подумав, призналась я, — «но будем знакомы». «Так вы что-то хотели, Ник? Я бы хотел помочь такой многообещающей ученице не погрязнуть в плохих мыслях», — сказал он, весело посмотрев на меня. «Может, вы не знаете, но я славлюсь тем, что хорошо решаю такого рода проблемы. Правда?» — с возродившимся воодушевлением спросила я. «Тогда вы сможете помочь найти мне хобби?» «Хобби, мисс Поттер?» — с непониманием спросил призрак, но через секунду его догнало осознание. «Ах, вы, наверное, говорите о клубах в этом учебном заведении. Неужели вам ничего не понравилось?» «Не совсем», — переведя взгляд обратно на гудящую толпу, — сказала я. «Я еще ни один клуб не находила. Видимо, у меня просто нет того, чем я люблю заниматься». «Вот как», — почесав подбородок, протянул Ник. «Неужели дома вы не занимались хоть чем-то, что вам бы нравилось?» «Ну, не то чтобы, но разве хобби не должно вызывать только положительные чувства? Дома я только и делала, что слушала распоряжения тети и пыталась их выполнять. Я неплохо готовлю, убираюсь, занимаюсь садом, учусь, штопаю вещи и еще пару занятий по мелочи, но ни одно из этих занятий не вызывает у меня хоть чего-то приятного», грустно выдохнув, сказала я. «Хотя справедливости ради, я и не ненавижу этим заниматься, мне просто все равно. А ведь так же не должно быть с хобби, верно?» спросила я, всматриваясь в задумавшегося призрака. «Хм», протянул Ник. «Но вы же не только слушались свою тетю, верно? Неужели не было ничего, что вам хоть чуть-чуть нравилось? Вы не играли с другими детьми в какие-нибудь игры или что-то подобное?» «Играла», кивнула я. «Еще иногда билась с другими, когда они решали подавить меня силой. Пару раз возглавляла отряд из славных бойцов, чтобы отстоять игровую площадку у старших. Это было и правда весело. Вспоминая те события, у меня непроизвольно появилась улыбка». «Вот как», кивнул Ник. «Тогда как насчет какого-нибудь клуба с физической активностью и драками? А такие есть?» Оживилась я, пытливо всматриваясь в улыбающегося призрака. «Естественно», подтвердил он. «В замке практикуется множество боевых искусств. Можете сходить посмотреть и даже попробовать себя в них, и если что-то понравится, то найти это самое хобби». «Вот как», сказала я задумчиво. «Тогда с чего мне стоит начать? Не ходить же мне по замку с мыслью о каких-то абстрактных боевых искусствах? Все же это не очень продуктивно, а ведь скоро ужин». Хм, довольно хмыкнул Ник и воспарил прямо передо мной. «Тогда вам повезло, мисс Поттер. Перед вами тот, кто при жизни был славным членом клуба искусства меча. Можете начать с него». «Звучит заманчиво, благодарно улыбнулась я. Призрак довольно кивнул и уже собирался уходить, но я решила спросить у него еще кое-что. «Ник, а почему вы почти безголовый?» «О», — удивленно протянул он, повернувшись ко мне. «Что же, раз вам интересно, мисс, то я отвечу. Видите ли, во времена моей жизни был у меня один изворотливый противник, который зачаровал свой меч на очень интересный эффект». Ник схватил себя за волосы и оттянул свою голову в бок, открывая вид на свой полупрозрачный внутренний мир, но вот его голова не отрывалась полностью, а держалась на лоскутах его призрачной кожи и капли мышц. «Он мне почти отрубил голову, но я даже жив остался и смог продолжить поединок, в котором я и выиграл. Правда, вылечить меня не смогли, и я так и прожил всю оставшуюся жизнь почти безголовым», — с улыбкой сказал он и со смачным хлюп вернул свою голову на место. «Вот так вот, мисс Поттер, у вас будут еще какие-то вопросы?» «Ммм», — неуверенно протянула я. «Получается, где-то бродит почти без руки или без ноги призрак?» «Хах», — усмехнулся Ник. «Возможно, где-то и бродит, но благодаря моему случаю наша великая медицина совершила огромный шаг вперед, и теперь то кривое зачарование используется в некоторых операциях. А я же не успел дожить до момента, когда эти чары наконец научились снимать». «Вот как», — кивнула я. «Спасибо за помощь, Ник», — помахала я ему на прощание и встала со скамейки. «Обращайтесь, если возникнут еще какие-нибудь проблемы», — кивнул он мне в ответ и низко полетел по своим делам. «Что же, у меня еще оставалось свободное время, и я решила проверить тот клуб, о котором говорил Ник. Надеюсь, что он не изменил название, а то неудобно получится». Ступив же на все еще пустую и удивительно короткую деревянную лестницу, я настроилась на клуб искусств меча, и лестница пришла в движение. Взлетев, перевернувшись вверх ногами и стремительно пролетев сквозь поток остальных лестниц, она приземлилась прямо возле одного непримечательного прохода, который и правда был вверх ногами, где-то в вышине башни. Осторожно ступив на перевернутый пол, я уже собиралась взлетать самостоятельно, но падение не последовало, и я спокойно пошла дальше. Ходить вверх ногами было занимательно, но, пройдя через проход, я оказалась во вполне обычном коридоре с перилами по левую сторону, за которыми открывался вид на стандартный внутренний двор Хогвартса. Вот только там бегали разные фигурки учеников в разноцветных спортивных формах, которые размахивали мечами и палочками одновременно. Когда же я подошла ближе, облокотившись на перила, меня заметил кто-то из старшекурсников и быстро преодолел разделявшие нас расстояние практически неразличимым резким движением. «Кто это сюда забрел?» — спросил он, с интересом осматривая меня. «Ох, неужто сама Хила Поттер смогла найти нас? Ребят, здесь наша звезда первокурсников!» — крикнул он всем остальным во дворе, отчего некоторые растянулись на земле от неожиданности, но большинство просто прекратили свои занятия и посмотрели прямо в мою сторону. «Это клуб искусства меча?» – осторожно спросила я. «Конечно», – сложив руки на груди, кивнул так и не назвавшийся старшекурсник. «Хочешь вступить?» «Я еще не решила», – ответила я. «Все же я даже не знаю, чем вы здесь занимаетесь, да и другие клубы было бы хорошо навестить, чтобы решить окончательно, чем я хочу заниматься». «Это довольно взросло», — с одобрением сказал старшекурсник. «Ну что же, тогда, как глава этого клуба, я должен показать тебе что-то, что сможет засесть глубоко в твоем сердце». «Хм», — задумался он, посматривая то на меня, то на греющую уши толпу за перилами. «Решено, Седрик, иди сюда». После громогласного крика, в котором я начала подозревать что-то похожее на волшебство Дамблдора во время его речей, один мальчик с черными волосами в спортивной форме с преимущественно желтыми цветами также быстро оказался рядом с нами. «Знакомься, Хила», — сказал глава клуба, указывая на взъерошенного и улыбающегося мальчика, Седрик Дигори, многообещающий член нашего клуба. «Не смотри, что он из Пуффендуя, я ручаюсь, что Гриффиндорского в нем не меньше, а его навыки просто выше всяких похвал, хоть он всего на третьем курсе». «Спасибо за похвалу, конечно», смущенно почесав затылок, сказал Седрик. «И приятно познакомиться, Хила, я видел твое восстание. Жаль, что у тебя не получилось повести всю толпу на штурм баллов Хогвартса». «Мне тоже», грустно вздохнув, сказала я. «Вот надо было ему напоминать о той упущенной возможности». «Отлично», радостно сообщил глава клуба. «Раз вы уже познакомились, то я и Седрик покажем тебе, чего можно достичь, занимаясь с нами уже на третьем курсе». готов поразить нашу героиню в самое сердце?» — спросил он у него, хлопая Седрика по плечу. «Готов», — серьезно кивнул ученик Пуффендуя, безуспешно пытаясь спрятать улыбку. «Тогда за мной», — громко оповестил всех глава клуба, отчего остальные его члены бросились в рассыпную, освобождая пространство. «Не отставай, героиня!» С этими словами он резко оказался прямо посреди двора, где через миг уже был Седрик. «Я же не собиралась отставать» и, перемахнув через перила, резко полетела вперед, вспоминая ощущения во время погони за моей палочкой. Когда же я оказалась рядом с ними и осторожно приземлилась, то услышала лишь удивленный свист, когда как остальные члены клуба просто застыли. «Какая ты расточительная, однако», — начал говорить глава клуба. «Чувствуешь недомогание или потерю сил? С чего бы?» — непонимающе спросила я. «Очевидно, что я делаю что-то не так во время полета, но вот что именно мне никто так и не сказал, а значит, нужно будет не забыть спросить во время уроков. Ну или прямо сейчас». «Хах», — резко засмеялся глава клуба, сбрасывая весь мой настрой на очень серьезный вопрос. «Вот это по-нашему. Все видели, на что способен дух Гриффиндора. Слабоумие и отвага», — покачала головой девушка в спортивной форме с зелеными вставками и подошла к нам ближе. «Ты собираешься сражаться с Седриком или и дальше продолжишь сотрясать воздух?» «Ну да», — серьезно кивнул глава клуба, у которого спортивная форма была выкрашена в преимущественно красный цвет. «Кто поставит барьер? Можешь не продолжать, я это сделаю», — тяжело вздохнув, сказала девушка и махнула мне рукой. «Хила, пошли подальше, а то эти уникумы тебя зацепят». «А ведь у меня были такие надежды на благоразумие этого пуффендуйца», — громким шепотом сказала она под конец. «Я же последовала за ней, с интересом посматривая через плечо на разминающихся старшекурсников. Когда же мы отошли на достаточное, по мнению девушки, расстояние, к нам подошли еще два волшебника в разноцветных формах. Трое старшекурсников начали напряженно махать палочками и говорить какие-то слова в сторону двух других старшекурсников. Вскоре вокруг них начал мерцать полупрозрачная пленка, которая накрывала их куполом довольно приличных размеров. «Ну вот», — выдохнув, сказала девушка в зеленой форме, — «теперь остается надеяться, что они не разнесут наш барьер. Как вообще так получилось, что мои навыки барьеров намного лучше боевых? А я ведь приходила сюда за совершенно противоположным эффектом», — ворчливо закончила она. «Хватит причитать», — махнул в ее сторону рукой один из членов клуба. «Ты и так достаточно сильная, а еще и барьеры крутые умеешь ставить». «ХМПФ», — недовольно надулась девушка в ответ и сложила руки под грудью. «Тихо вам, начинается», — шикнула на них третья и затаила дыхание. «Я же с интересом смотрела на двух учеников Хогвартса, которые уже закончили с разминкой и положили руки на свои палочки в кобурах. Казалось, что само время замедлилось и ничего больше не произойдет, но в один миг все изменилось. Вокруг главы клуба выросла реально огненная стена, а вокруг пуффендуйца – стена изо льда. Пространство под куполом быстро заполнил пар, но спустя секунду он остановил свое распространение, а потом начал скапливаться в одной точке. Вскоре он отступил настолько, что я увидела фигуру главы клуба, который уже был облачен в гриффиндорскую мантию и в одной руке держал палочку, а в другой – самый настоящий меч. Вскоре выпущенное из его палочки заклинание полностью рассеяло пар, открывая вид на пуффендуйца, который тоже облачился в мантию своего факультета и держал в руках меч с палочкой. Бездействие двух волшебников продлилось меньше секунды, и они ринулись друг на друга, попутно запуская различные заклинания со своих палочек. У гриффиндорца они били по широкой площади, но вот пуффендуец или умудрялся уворачиваться от них, или ставить целые укрепления на их пути. Вскоре два члена клуба встретились мечами друг с другом, отчего по пространству начал звучать лязг самого настоящего металла. Может показаться, что палочка при близком контакте будет довольно бесполезна, но, смотря на происходящее столкновение, я поняла, насколько это ошибочная мысль. Вытворяя совершенно невозможные на первый взгляд вещи со своими мечами, двое волшебников не забывали бросаться самыми разными заклинаниями. Например, земляные шипы, вода под ноги, различные молнии, огонь, вода, воздух и камень как будто подчинялись командам двух противников и никак не могли решить, кому же лучше подчиниться. А ведь это лишь то, что я сама успела заметить. Ведь они еще кидались какими-то вспышками, которые исправно отражали, парировали или перенаправляли с помощью хитрых барьеров или каких-то других заклинаний. Казалось, эти двое могли сражаться вечно, но вдруг рисунок боя изменился. Я сначала не поняла, что именно произошло, но когда у пуффендуйца буквально рассыпался в руках меч, которым он совсем недавно успешно отражал некоторые заклинания, все встало на свои места. Гриффиндорец же, увидев затруднение противника, не дал ему разорвать дистанцию и начал наступать все агрессивнее, не давая Седрику время на создание нового меча или чего-то другого. Спустя краткосрочное, но очень красочное противостояние, в котором были еле различимы фигуры волшебников в разных мантиях, Гриффиндорец приставил меч к шее своего противника, когда как пуффендуец наставил на него палочку, и их окружило множество ледяных и каменных осколков, готовых стремительно отправиться к цели. Две фигуры застыли, но вскоре они оба резко упали на землю. «Вау!» — вырвалось у меня. «Эх!» — выдохнула девушка в зеленой форме, потирая переносицу. «Опять они увлеклись. Пошли, сделаем из них хоть что-то двигающееся», — махнула она рукой в сторону кивнувших учеников и начала что-то искать в сумке, которой раньше у ней не было. Вскоре купол барьера исчез, выпуская закопченный и одновременно замороженный воздух из временного заключения. Внутри уже несуществующего барьера все было вскопано, пожжено, вымочено и изменено. Я даже заметила парочку странных поверхностей, к которым мне вот вообще не хотелось прикасаться. Когда же мы подошли к двум лежащим на земле волшебникам, то сразу же услышали их тихие переговоры и перешучивания, которые сразу же прекратились после громкого топота недовольной девушки в зеленой форме с разноцветными колбами в руках. «Еще раз такое повторится, и будете сами тащить свои задницы в медпункт, понятно?» — грозно спрашивала она, махая над ними палочкой и вливая различные зелья. «Или вообще уйду и, наконец, займусь тем, чем собиралась, а не латанием ваших измученных тушек». «Да ладно тебе!» После большого глотка какого-то зелья сказал глава клуба. «Круто же получилось. Тебе слова не давали», — недовольно сказала девушка и придвинула к двум обездвиженным фигурам еще по колбе с зельем. Спустя считанные минуты двое волшебников уже были вполне здоровы и полны сил, а их мантии просто осыпались прахом. «Эх, опять не получилось сохранить все нужные эффекты», — грустно заметил Седрик, отряхиваясь от своей бывшей мантии и поднимаясь с земли.